Со временем все может измениться к лучшему, но ведь моя обязанность молить Бога даровать долгие дни моему отцу. Гео, ты и я, мы оба молоды. Мы не знаем, сколько еще суждено нам иметь детей. Поверьте мне, свекровь, что, коли я так поступаю, у меня нет иной мысли, кроме блага моего мужа и наших детей». «Я верю этому, Юфрид». Кристин серьезно посмотрела прямо в пылающее лицо невестки. «Я никогда не вмешивалась в твое хозяйство и никогда не отрицала, что ты дельная женщина и добрая, верная жена моему сыну. Но уж дозволь мне распоряжаться моим добром так, как я привыкла. Ты ведь сама говоришь, что я старая женщина и не гожусь больше для того, чтобы учиться чему-нибудь новому». Молодые поняли, что матери больше нечего им сказать, и сразу распрощались. Как всегда, Кристин пришлось поначалу признать правоту Юфрид. Но когда она хорошенько поразмыслила обо всем, то ей показалось все же, что Юфрид не права. Незачем было и сравнивать подаяние Геуты с подаяниями ее отца. Дары напомин души бедняков и пришлых людей, умиравших у них в приходе. Помощь выходившим замуж девушкам-сиротам, поминальные праздники в честь самых любимых святых Лавранца, деньги на пропитание больным и грешникам, желающим отправиться на поклонение святому Улову, если бы даже Геута был во много раз богаче, то все равно никто бы не ждал от него, чтобы он пустился на подобные издержки. Геута думал о Создателе не больше, чем это вызывалось необходимостью. Он был щедр и добросердечен, но Кристин понимала, что ее отец глубоко почитал бедняков, которым благодетельствовал, ибо ведь Иисус избрал для себя удел бедняка, когда облегся во плоть. И отец ее любил тяжкий труд и считал всякое ремесло почетным из-за того, что Матерь Божия Мария пожелала стать пряхой, чтобы трудом рук своих прокормить себя и своих близких, хотя она была дочерью богатых людей и вела свой род от королей и первосвященников земли иудейской. Спустя два дня, рано утром, когда Юфрид еще расхаживала полуодетой, а Гаут лежал в постели, к ним в горницу вошла Кристин. На ней были платье и плащ из серой домотканной материи, черная широкополая войлочная шляпа поверх головной повязки и грубые башмаки на ногах. Кровь бросилась в лицо Гаута, когда он увидел мать в таком наряде. Кристин сказала, что хочет отправиться в Нидерос на праздник святого Улова, и попросила сына присмотреть за ее хозяйством, пока она отсутствует. Геута горячо отговаривал мать от ее намерения. «Пусть она, по крайней мере, возьмет в усадьбе лошадей и провожатого, либо захватит с собой свою служанку». Но речь его, как и следовало ожидать от человека, который лежал перед матерью нагим в постели, звучали не очень убедительно. Кристин, видно, стало так жаль своего растерявшегося сына, что она тотчас же выдумала отговорку и сказала: «Ей где привиделся сон. Мне хочется также повидать твоих братьев». Но, говоря это, она отвернулась от Геуты. Даже в глубине своего собственного сердца Кристин едва осмеливалась признаться, как стремилась она к свиданию с двумя старшими сыновьями и как страшилась его. Потом Геута решил немного проводить мать. Пока он одевался и наспех закусывал, Кристин играла и забавлялась с маленьким Эрлендом. Он только что проснулся, был весел, как всегда по утрам, и щебетал, словно птичка. На прощание Кристин поцеловала Юфрид. Раньше она никогда не делала этого. Во дворе собралась вся челядь, и Ингрид рассказала, что госпожа их Кристин собралась в Нидерос на богомолье. Кристин взяла в руки тяжелый, окованный железом посох с наконечником, и так как она отказалась ехать верхом, то Геуте взвалил ее дорожную котомку на спину лошади, а лошадь погнал впереди себя. На вершине церковного холма Кристин обернулась и посмотрела вниз, на свою усадьбу. Как прекрасна была она в это росистое солнечное утро! На дворе усадьбы еще толпились люди. Ей удалось различить светлое платье и косынку Юфрид, и ребенка, будто красное пятнышко у нее на руках. Геут увидел, что лицо матери побледнело от волнения. Дорога вела в гору через лес под сенью хребта Хаммер. Кристин шла легкой походкой, словно молодая девушка. В дороге она мало разговаривала с сыном. После 2 часов пути они пришли к тому месту, где у подножья горы Рост дорога сворачивала на север, и откуда, к северу же, взору открывалась вся округа Довра. Тут Кристин сказала, чтобы дальше Гаут ее не провожал, но что прежде чем расстаться, ей хочется немного посидеть и отдохнуть. Внизу под ними лежала долина, перерезанная бело-зеленой лентой реки, а на поросших лесом склонах крошечными зелеными пятнами выделялись усадьбы. А еще выше вздымались покрытые буро золотистым лишайником холмы, вплотную примыкавшие к серым каменистым кручам и голым вершинам, кое-где прикрытым снежными шапками. Тени облаков скользили по долине и по плоскогорьям, но к северу, высоко в горах, небо было такое чистое. Громады скал одна за другой освобождались от туманного покрова, и их вершины синели, возвышаясь друг над другом. И вместе со стаями туч тоскливые мысли Кристин также устремились к северу, по предстоящему ей дальнему пути. Они летели над долиной, блуждали среди непроходимых высоких скал и по крутым нехоженным тропам плоскогорий. Еще несколько дней пути, и она спустится вниз, к прекрасным зеленым долинам Троундхейма, пройдет по течению рек до большого фьорда. Ее охватила дрожь при воспоминании о знакомых прибрежных поселениях, мимо которых она проходила в молодости. Потом она поднимется на Фейгинсбрекку, к мраморному кресту. Оттуда она увидит город, лежащий у устья реки, между синим фьордом и зелеными долинами Стринда, а на высоком берегу могучий светлый собор с башнями головокружительной высоты. И вечернее солнце будет гореть пожаром на груди собора, прямо на розе его фасада, а далеко, в глубине фьорда, у подножия синих скал на полуострове Фроста, она увидит Теутрский монастырь, низкое мрачное здание, похожее на хребет кита, с колокольней, напоминающей рыбий плавник. «О, Бьоргюльф мой! О, Нокве!» Звуки рога донеслись с гор, резкие, громкие звуки, которые то замирали вдали, то раздавались вновь, казалось, будто дети упражняются в игре на рожке. Отдаленный звон бубенчиков и глухой шум горного потока, и глубокие вздохи леса в такой тихий теплый день. Сердце Кристин беспокойно трепетало в этой тишине. Сердце ее словно надрывалось от тоски. Подобно тому, как кровь струится по жилам, тоскливые мысли Кристин устремлялись ко всем уголкам обширной страны, где ей только приходилось бывать, ко всем ее сыновьям, которые странствовали по белу свету, ко всем умершим, которых она похоронила.